Глава 23. Последняя, но не заключительная. Я сидела на лавке, да на звезды пялилась. А чего? Крупные, что твой горох. Горох у тетки Алевтины ладный, здоровущий и сладкий. Помнится, была малою, хаживала до него поздним часом, пока от бабки крапивою по заднице не схватила. И верно, не можи чужое брать, нехорошо. Но звезды-то крупные, и высыпала. К дождю ли? Прежде-то я б точно сказала, к дождю, аль погоде. А ныне вот вылетели приметы из головы. Про ласточек помню, про лист, который к земле летит, аль над землею, про... много про что. А вот про звезды, про них позапамятовала. Я отерла мокрую щеку. Плачу? С чего б? С того, что услышала? А что я услышала? Не надо. Тот, кто сидел рядом, платок протянул. В слезах нет смысла. А в чем он есть-то? В звездах крупноспелых. Или в черешне? Черешня скоро пойдет. Прикупить бы. Небось, на местном рынку черешню продают. Интересно, много ль берут? И ведрами, аль весом. А после вишня и... варенье из вишни я варить не любила. Пока косточки все поковыряешь... упаришься, если получится. Он, сидевший рядом, не уходил, а я вновь же не помнила его лица, смотрела, узнавала, удивлялась этому знанию, а потом позволяла ему уйти водой сквозь песок. И лезла в голову, что вишня с черешнею нашу тетка Алевтина оберет, не даст пропасть ягоде, что вот звезды, и дивно было. Помнила я нашу разговору от первого до последнего словечка. Помнила свой ужас тихий и обиду. И как обещалась помочь, пока не поняла, в чем эта помощь будет, а после не сумела слово данное забрать. Он же сидел рядом, утешал, просто был. Платок свой из пальцев моих вынул. Верно, вдруг да узнаю после, когда он уйдет. Я не сомневалась, что он вскоре уйдет. А с ним еще кусок памяти моей. А ведь Архип Полуэктович сказывал, будто бериндеи к магии нечувствительны. Обманул, выходит, или ему не все ведомо? Разве, пока он тут, я могла спросить, и надо было бы о многом, не о том, что на языке вертелося, разве ты не хочешь жить? Жить? Жить бы я хотел, наверное. Его рука была теплой, и сердце билось. И вовсе он был живым человеком. Я его каждый день встречала. Я с ним, а он мертвый. Но это не жизнь за слова. Он позволил взять себя за руку, провести пальцами по ладони. Я прислушивалась, пытаясь уловить хоть малую малость, которая выдавала, что он мертвый. Мне тяжело. Я устал. Белое лицо. И нонче видно, сколь осунулось оно. Нос заострился, глаза запали. Отчего не видят этого? Ладно я ж студиозус, и только-только учебу начала. Да, силов во мне много, но толку-то с них. Вона, махрютка наш в руке подковы гнет. Ну так что ж, его с этой силы старостую выбирать? Был ведь Фролок Сютович, повидавший немало. Была Люциана Береславовна, кое я в магиях всяких смыслила. И Марьяна Ивановна, целительница. Неужто она, знающая, что есть жизнь и что смерть, с магией сырою могущая работать, не почуяла? А наставник наш? Я умею глаза отводить за слова, сказал он, прижимая мою ладонь к щеке, и дурманить головы. Это получается само собой, и все легче. Знаешь, мне иногда кажется, что с каждым возвращением во мне остается все меньше человека. И если меня не отпустить... Она меня точно не отпустит. Она говорит, что любит меня. Но это давно уже неправда. Она тоже перестала быть собой. Прости. За что? А если я и вправду могу? Спасти меня? Кривоватая усмешка. Закрой глаза и попытайся понять, что ты чувствуешь. Я подчинилась. Закрыла. Звезды они никуда не денутся. А чувствую... Лавку вот под задницей чувствую, твердая, и ветерок холодный, Пахнет хорошо. Медуницию. Надо бы собрать. Медуница — трава полезная. И раны заживляет, и кости лечит. А особливо хороша против кожных болячек. Если случится парша какая, аль язва, которая не затягивается, тогда надобно цветы медуницы с медом свежим смешать, слово над ними сказать простое, и на рану нанесть. Ночь с этой повязкой перебыть, а поутру... Вновь не о том думаю. Мне бы про человека, который рядом сидит, или не человека уже. Он многое натворил. Гордану помнишь? Мои пальцы касались его щеки. Нет, не лжет. А зимой боярыня Добронрава и сын ее Добромыслом звали. Нет. И вновь не лжет. А то, как меня убивал. Тебя? И Арея. И... Или мы бы выжили, верно? Если б получилось. Я точно выжила бы. Я ведь вам нужна была? Да, наверное. Ты многих убил. Я знаю. Сожалеешь? Я забыл, что это такое. Я бы хотел сожалеть. Щека шершавая и неровная. И если крепко прислушаться к ней или к себе, то... То ничего. Обыкновенная она. Божиня простит, — ответила я, руку убирая. А ты? Виновный он или безвинный? Своей ли волей зло чинил? Чужою ли? Я в этаком не разбираюся. Только в одном он правый. Ежель оставить его на этом свете, то зла прибудет. Хорошо, — со вздохом промолвила я. Я сделаю, об чем ты просишь, только... Все будет хорошо. Мне б в это поверить, только не верилось. Посидишь еще? — попросил он. И что я могла ответить? Посижу. Время шло, летело шелковой лентой, и гребень скользил по темным волосам. «Он тебе поверил?» — шепотом спросила младшая, и старшая пожала плечами. «Не знаю, я старалась». «Ничего». Младшая приникла щекой к щеке. «Но ты сумела?» «Вот». На ладони лежал обыкновенный камешек с дыркой. «Он его для меня сделал. Нам этого хватит?» Камень был горяч, и младшая сестрица не сразу сумела взять его. «Колется. В нем много силы. Думаю, для начала хватит и камня». Они улыбнулись друг другу, и губы коснулись губ. «Я уже устала ждать. Скоро. Сколько можно? Скоро». Она смотрит, смотрит. Камень распался на две половинки, и младшая сунула свою за щеку, зажмурилась. Старшая не стала медлить. Чужая сила была сладкой, но видит Марана, ее не хватит надолго. И если, конечно, они не найдут способ выбраться. А они уже нашли, уже сумели, почти. Осталось немного. Гребень скользил по волосам. «Ты с ней разговаривал?» От матушки веяло недовольством. «Зачем?» Ситуация располагала. «Было бы странно, если бы я не заговорил». Врать оказалось несложно. Точнее, сказанное не было ложью, но и правдой как таковой не являлось. «Держись от девчонки подальше. Мало ли что она увидит». «Да, матушка». «Потерпи». Она нежно поцеловала его. «Уже недолго осталось. Пара недель от силы. Ты поедешь с нами?» «Я отправлюсь за вами». Она отложила гребень. «И на этот раз все выйдет как надо». Она отвернулась, и у него мелькнула мысль, что избавиться от нее просто. «Он ведь убивал других, верно? Так почему бы не эту женщину, которой он больше не испытывал любви? Почему медлит? Не потому ли, что знает, убить ее куда сложней, чем кажется? Я пойду?» «Иди, дорогой, и постарайся, чтоб тебя не заметили». Она склонилась над книгой, над тонкой серой книгой, которой была привязана душой и телом. Телом больше, потому что душа ее давно истлела. Впрочем, как и его, собственная. Но если убить не ее, а книгу, он подумает об этом позже. Гребень скользил. «Ты молчишь? Молчи». Он забрался на подоконник, устроился на нем, что петух на насесте. И от этого было смешно и горько. «Это хорошо. Если бы я и вправду не мил был, позвала бы охрану». «Позвала бы. Или еще позовет. Немного позже. Минута или две — это ведь малость. А ей так не хватает малости, чтобы жить». «Открой окно», — взмолился тот, кто не имел права находиться за преградой стекла, не говоря уже о том, чтобы в комнату войти. А он войдет. Не только в комнату, но и в жизнь. Стоит поддаться. И дрогнула рука. Выронила гребень. Упал под столик. «Взгляни хотя бы». «Гляжу». «Улыбаешься? Я смешон?» «Самую малость». «Я тебе подарок принес». «Опять каменья? Разве он не понимает, что не может Велимира подарка принять? Сапфиры, изумруды. О них мигом донесут батюшке. А уж он-то...» «Нет». «А окно она открыла. Душно ведь? Жарко. Лето подобралось, полыхнуло солнцем. Нынешние, поговаривают, особенно жарким выдастся». «Вот, возьми». На подоконник лег букетик первоцветов. «Где взял только? Они ведь по последнему снегу. Хрупкие белые цветы. Никому не рассказывала, что любит. Спасибо». «По сердцу ли?» «Подарок?» — уточнила Велимира, пряча улыбку в букетике. «Пахли одуряющие. По сердцу». «А этот?» Колечко лежало на смуглой ладони. Серебряное, простенькое. И в то же время магией от него веяло. Силой первозданною. «Ты же знаешь, нам не позволят». «А если мы не будем соизволения спрашивать?» Он больше не улыбался, но глядел серьезно, и от этого взгляда немым криком кричать хотелось. «Замуж за Азарина батюшка проклянет. И ее, и детей ее, если родятся после проклятия дети. Слово отцовское крепко. А если найдет кого, чтобы на крови это слово завязать, а он найдет, постарается?» «Не будем? А жить-то как?» «Обыкновенно. Уедем». «Куда?» «В горы. В горах дела нет, кто ты и откуда. Дом поставим. Я сумею. Веришь?» Верила. И надежда вспыхнула костром ночным. Но отгорела. «Найдут ведь». «Это если искать станут». И Кирей вдруг оказался рядом, обнял, прижал к себе, будто боялся, что исчезнет она. И сладко стало, и страшно. Он уйдет, а Велимире жить. «Я вот чего придумал». Дрогнула тонкая серьга, чужим дыханием потревожена. «Если не побоишься...» То, что он говорил, было безумием. Но надежда ярче разгоралась. «А ведь получится? Может получиться. И если так, не она ли Велимира просила в ночь березовую свободы? Не она ли клялась себе не упустить самого крохотного шанса? Не она ли? Она и не упустит. Ты пойдешь на такое?» «Если ты пойдешь со мной». И вновь колечко протянул. «Возьми». «Примерь. Оно обовьет палец горячую огненную силою. Оно убережет от глаза дурного и спрячется меж иных перстней. Оно позволит надежде жить. И если так, то, глядишь, и получится все. Ждать-то уже недолго». «Так пойдешь?» «В горы?» Велимира взяла кольцо. «В горы. Они до небес поднимаются, а небеса там синие, высокие. Говорят, на рассвете огнями всеми играют, и орлы там водятся огроменные, под крылом дом укроется». Он рассказывал про горы и про орлов, про дом, который поставит для Велимиры, и про жизнь ее, иную, где она будет всенепременно счастлива. Иначе ведь зачем? И она слушала, верила, сжимала серебряное колечко залогом. Ждать она дождется. И вправду ведь недолго осталось. Гребень застрял в рыжих космах Елисея. Он дернул, выдирая несколько волосков, и в раздражении отшвырнул в сторону. Что происходило? Он перестал слышать Ерему, зато начал луну. Пусть эта луна давно уже истончилась. А брат врал. Говорил, глядел в глаза и врал. Но если хотя бы слово из сказанного им правда, то Елисей свободен? Он поднял взгляд в темное небо и нахмурился. Скоро проверит. И лучше бы остальным, которые тревожно, но спали, быть подальше. Ерема улыбается. Счастлив, доволен собой. А Емелька насуплен, сосредоточен, вновь с огнем борется. Егор кулаки сжал, губы что нитки. Воюет. Евстигней ногою дергает. Поздно явился. Где был? Не спрашивай, и не соврут. Весь вечер ножи свои выглаживал, ласкал, бестолочь. А вот Еська так и не лег. Сидит на подоконнике, в небо пялится. Увидел, что смотрят, и повернулся, подмигнул. Мол, вот и у нас секреты появились. Сумеем ли сохранить? Недолго. Гребень под подушкой чувствовался, и щучка выкинула его на пол. Тоже дурище, гадать вздумала, на жениха. Вон, муж имеется. И нож заговоренный. Всего-то надобно, что в шею воткнуть, в то место, которое ей старый берзень показывал, чтобы перерубилась жила кровяная, тогда уж не спасут. В постель уложить. Мужики до этого дела охочие, ей ли не знать. Видела в дурном доме, как шалеют от голых сисек до вина. И этот ничем не лучше. Клинок лежал в ладони. Махонький. Один удар и свобода. Тот, кто нож поднес, щучка, сколь ни пыталась, не могла вспомнить его лица. С ножом и перстень отцовский передал. А значит, слово его — слово безликого. Попробуй ослушаться. Рискни. Рисковать? Чего ради? Кроме клинка ей кошель с золотом вручили. И еще один. И что важней, страничку, на которой написано, как клеймо, с лица свести. Простенький обряд. Решайся, девка, и будешь свободна. Уйдешь из города или нет? Зачем уходить? В другой конец перебраться? Лето близко, а там и в академию набор. Без клейма-то она пройдет, выучится, магичкой станет, а магикам никто не указ. Щучка закрыла глаза и провела пальцами по острию клинка. Что бритва? Больно не будет. Он и понять-то ничего не успеет. Если она решится. Она ведь решится? Уже почти. Гребень пах сандалом, и Киншоавар поморщился, отстранил руку рабыни, которая поспешно отступила в тень. Не спалось. Здесь иначе. Тесно, душно и воняет городом. А в степях приволье. В степях бы он живо показал наглому мальчишке, чего стоит он вместе со своим даром. У других и рот не хуже, и дар не плоше. В степях. Полыхнуло бы однажды. Занялось бы так, что и камни, которым попасть довелось в огненную круговерть, зарыдали бы. А тут сиди, пей вино. Любуйся на танцовщицу, что вьется змеей. Улыбайся и жди, когда захлестнет шею шелковая петля. И ведь мальчишка-то знает ответ, но не скажет. Если даже пытать, не скажет. Но попробуй такого тронь. Слово Кагана его бережет. Дар. От таких даров и приключается бессонница, которую ни танцовщицам, ни наложницам не одолеть. Домой бы. Ничего, уже недолго. За стенами наглеца не достать. Так не вечно он сидеть будет. Вот как выйдет, так и пошлют весточку. А девку все одно убрать надобно будет. На всякий случай. Тот, который говорить приходил, недоволен будет. Но что Киншоавару от его недовольства? Ему бы слово исполнить и домой. В степях и дышится иначе. Свободней. Он махнул рукой, и девка, хорошая рабыня, ласковая, поползла по ковру, извиваясь всем телом, ткнулась лицом в босые ноги, глаза подняла, синющие, наглые. «Что желает мой господин?» «Чтоб мальчишка сам сдох». Но, увы, в такие чудеса Киншоавар не верил. Гребень летал по золотым волосам. Птички спят в саду, и ты спи, дитятка. Сычи да совы ухают, дурное говорят, не надобно их слушать. Волос тонок, что нить золотая, рыжиной отдает. Личико вот белое, щеки розовые, губы алые. Спи, моя радость. Царица наклонилась и коснулась теплого лба. Скоро уже, недолго осталось. Не шелохнулась ее кровиночка. Лежит, гроб стеклянный, цепи золоченые. Она бы золотые повесила, да не выдержит тяжести такой. Розы белые в ногах. Спи, дитятка. Она не удержалась, обернулась. Висит гроб. Лежит царевна, ликом прекрасна. Не то жива, не то мертва. Гляди, не наглядишься. Кто б не увидел ее, кто б не рискнул спуститься по заросшим мхом ступеням, кто бы «Прости меня неразумную», — прошептала царица, слезу смахивая. «Если бы можно было иначе». «Нельзя». Она пробовала, она пыталась, но время покажет. «Царская кровь? Будет им кровь. Столько, что все захлебнутся. Попомнят, каково это — ведьму злить». Последний обряд остался, и слетят древние чары. Откроется людям склеп, многие пожелают войти в него, но не у всех получится, а тот, кто сумеет. Что ж, она надеялась, что он сдержит данное слово. Клятва не позволит не сдержать, и царица привычно коснулась стража. Тот отозвался, прижался к ноге, опалил лютым холодом, напоминая, что не склеп стеречь поставлен, и не ту, которая в нем спит сном зачарованным, но душу, проданную, не страж, тюремщик. А все одно, иногда она пыталась представить, как все бы сложилось, если бы как-нибудь. Закрылась дверь, заросла зеленым мхом, затянулась корнями рана. «Баю-бай!» Дитятка, будь удачливей, матери. Конец книги. Прочитала Марина Баутина.